Экономия доставляет удовольствие и доступна каждому. Именно сейчас, когда вам хочется наслаждаться жизнью, самое время начать экономить. Но не так, как вы уже, вероятно, безуспешно пытались это делать. Большинство людей неправильно подходит к экономии. Они осложняют себе жизнь, пытаясь весь месяц в чем-то себя ограничивать. Они урезают свои расходы в одном месте и отказываются от чего-то в другом. И все равно в итоге у них ничего не остается. Или вдруг как с неба сваливается непредвиденный ремонт, или всплывает забытый счет на оплату. Попробуйте взглянуть на этот сценарий с другой стороны. В принципе, вы платите кому угодно, но только не себе. Вы платите булочнику, у которого покупаете хлеб, мяснику, которому ходите за мясом, парикмахеру, у которого стрижетесь. Но когда же вы начнете платить себе? Вы ведь значите для себя отнюдь не меньше, чем булочник, мясник или парикмахер. Экономить – это значит платить самому себе. Следовательно, вы должны заплатить себе, причем в первую очередь. Я вам советую. Назначьте себе оклад. Переводите по 10% из своих месячных заработков на отдельный личный счет. Эти 10% принесут вам достаток. Из оставшихся 90% вы можете платить другим. Вы сами будете удивлены, что жить на 90% ничуть не труднее, чем на все 100. Вы даже не заметите этих 10%. Возможно, вам трудно в это поверить, однако попробуйте, и вы убедитесь сами. Никогда не говорите, что у вас не получится, пока сами не попробуете. Не включайте в эти 10% накопительные договоры и договоры страхования жизни. Страхование играет для вас очень важную роль, обеспечивая вам страховую защиту и достаток в старости. Для большинства из нас это абсолютно необходимо. Накопительные договоры помогают вам оплачивать крупные покупки типа автомобиля, мебели, турпутевки. С помощью 10% вы выращиваете курицу. Никогда не прикасайтесь к этим 10%. С их помощью вы выращиваете курицу, которая будет нести вам золотые яйца. Сейчас сами поймете, что этих 10% вполне хватит на то, чтобы в будущем вы могли жить только на проценты со своего капитала и не испытывали бы необходимости работать. Прожить на 90% от заработка так же легко, как и на все 100. Вам, вероятно, как и подавляющему большинству участников моих семинаров, поверить в это трудно. Но уже через некоторое время я получаю от них вот такие отклики. Никогда не думал, что это у меня получится. Такую жизнь я веду уже несколько месяцев и совершенно забыл про 10%. Как приятно осознавать, что эти 10% принесут мне богатство. Мой совет. Заплатите сначала себе. В начале каждого месяца переводите по 10% от своих заработков на отдельный личный счет. Откройте счет для своей курицы. Дайте постоянное поручение банку каждый месяц переводить туда деньги со своего основного счета в размере 10% от заработка. Никогда не трогайте деньги, лежащие на этом счете. Накопленные деньги вкладывайте в дело в соответствии с принципами, изложенными далее в этой книге. Вы будете радоваться жизни и чувствовать себя уверенно, глядя, как растет ваша курица. Открытие отдельного счета поможет вам легко и просто укрепить свою дисциплину. Что делать с прибавкой к жалованию? По всей вероятности, в прошлом вы зарабатывали меньше, чем сейчас. Вспомните о начале своей карьеры. Ведь тех денег вам как-то хватало. Затем постепенно вы начали зарабатывать все больше и больше, и все время тратили эти деньги. Ведь потребности увеличиваются параллельно с ростом доходов. Сейчас я дам совет, как избежать подобных вещей в будущем. Переводите по 50% от каждого повышения оклада на счет своей курицы. Ведь в данный момент вы уже привыкли к своему нынешнему заработку, и поэтому вам будет нетрудно отказаться от половины прибавки. Таким образом, вы привыкнете и к тому, что ваша прибавка к окладу составляет всего 50%. Остальную же половину прибавки переводите на накопительный счет. Если вы, к примеру, в настоящее время получаете 3000 евро чистыми, то ваша плата самому себе в начале каждого месяца составит 10%, то есть 300 евро. Если же вы получите прибавку к жалованию в размере 600 евро, то половину от нее, то есть 300 евро, переведите на счет курицы. Таким образом, вы сразу перевыполните свой план экономии на 100%. Почему другие типы накопительных программ заканчиваются неудачей? Есть две основные причины, почему большинство попыток экономить ничем не заканчиваются. Люди склонны переоценивать свои силы. Именно по этой причине я рекомендую откладывать всего по 10% от заработков. Их вы даже и не заметите. А вот экономить по 15 или 20% уже значительно сложнее. Если вы уже выработали в себе дисциплину экономии, то можете подумать и о том, чтобы откладывать по 20%. Большинство людей пытаются откладывать только те деньги, которые остаются у них к концу месяца, а остается обычно не так уж много. Поэтому платите себе в первую очередь, в самом начале месяца. Мой совет. Переводите по 50% от каждой прибавки к зарплате на свой накопительный счет. Этим вы ограничите рост своих потребностей. Каждая прибавка к зарплате станет новым толчком для развития вашей курицы. Вы будете знать, ради чего работаете. Вы дадите понять своему подсознанию, что умеете обращаться с деньгами. Каждая прибавка к зарплате будет автоматически приближать вас к цели. Будучи предпринимателем, одновременно вы являетесь как главой фирмы, так и своим подчиненным. Время от времени тоже назначайте себе прибавку к окладу. Отказ от 50% прибавки не доставит вам трудностей, так как вы еще не успели привыкнуть к повышенной зарплате.